смерть встала. Мрак вокруг нее взвихрился, ее ледяное дыхание коснулось Сизифа. Человек упал на колени. Над ним склонилось смуглое лицо, и царь услышал тихий шепот. «Вставай, храбрый Сизиф, пора пришла». Сизиф, забыв о своем теле, которое осталось лежать на полу, шагнул вслед за смертью и оказался на рыночной площади. Повсюду, где падала черная тень, все превращалось в прах, даруя жизнь юным побегам. Стих вой старого пса. Стали слышны детские голоса, а когда, наконец, они вышли из ворот Коринфа, смерть остановилась у всеми забытого нищего. Она мягко взяла его за руку. Старик вздрогнул и улыбнулся. Его бессмертная душа заморгала, потянулась и, освободившись, покинула бренное тело, уверенно зашагав рядом с ними, ведь теперь ей не мешала хромота. Они направились к берегу реки, где собрались тысячи призраков. Перевозчик уже спешил занять свой пост.